Глава 4. Крышка для котла. Для работы над МиГ-15 выбрали заброшенные цеха, когда-то выстроенные фабрикантом Гужоном. Основной корпус был достаточно обширен, да и ворота можно было сделать пошире, чтобы выкатывать собранный истребитель, благо тот не отличался большими размерами. Илья Марленович, крестный отец реактивного самолета, планировал сначала отработать технологии, собрать парочку мигарей, а уже потом разворачивать производство на авиазаводе номер 1 имени Сталина. К тому времени, к лету, можно будет и группу улетчиков обучить. А пока в нетопленных цехах грохотали молотки, гремели листы дефицитного дюраля. Модельщики уже заканчивали деревянный макет МиГ-15. Исаев-старший, в ватнике и ушанке, в галифе, заправленных в валенки, больше всего походил на сантехника, обнаглевшего до того, что начал что-то вещать целой группе конструкторов в пальто и барашковых шапках. Фюзеляж цельнометаллический, вещал сантехник, круглого сечения, воздухозаборник в носу с двух сторон обхватывает кабину и выходит к двигателю, крыло стреловидное, с четырьмя аэродинамическими гребнями, они предотвращают перетекание воздуха вдоль плоскости, шасси трехколесное с носовой стойкой, выпуск и уборка шасси, а также двух тормозных щитков в хвостовой части производится с помощью гидросистемы. Управление самолетом тоже на гидроусилителях, двигатель 1, с центробежным компрессором, сейчас он проходит испытания, думаем довести тягу до 2300 кг. И вы хотите сказать, что этот самолет сможет обогнать мессершмитты? Спросил конструктор с обрюзгшим лицом. Легко. Скорость нашей птички составит 1030-1040 км в час. Только вот задача у самолета не игра в догонялки с самолетами противника, а их уничтожение. Марлен усмехнулся. Батя ото всех отгавкается. Тут за стеной поднялся вой, перешедший в рев. На стенде запустили торбореактивный двигун. Поразительно. Минул какой-то месяц, а батяня развернулся вовсю. И людей подтянул, и оборудование выбил. Станки какие-то по линии ленд-лиза получил. Такое впечатление порой создается, что мигарь вот-вот полетит. И полетит. Марлен, здесь я. Запыхавшийся Мишка вынырнул из-за штабелей огромных дощатых ящиков. Привет. Я с Витькиным батьком побалакал насчет управляемых ракет. На Западе тоже над этим думают. В общем, про инфракрасную головку самонаведения надо забыть. Такие штуки смогут наводиться только с задней полусферы на сопло реактивного двигателя, а у немцев они пока не водятся. А на поршневые моторы никак? Никак. Очень слабое тепловое излучение. Понятно. Ты там что-то про Запад толковал. В общем, картина такая. Через 3-4 года и в Германии, и в Англии, и в Америке должны будут появиться первые ракеты воздух-воздух. Управляемые, я имею в виду. У немцев, Рорштель, весом 60 кило, но управляться будет по проводам, да и дальность всего 3 с лишним километра. У англичан, Артемис. Ты, главное, про управление. У Артемис наведение автоматическое, полуактивное и радиолокационное. Истребитель подсвечивает цель радиолокатором, и ракета наводится. Там на ракете такой спойлер специальный стоит. Когда на детектор попадает сигнал от самолета противника, спойлер сразу выдвигается, направляя ракету на цель. Американская Тиамат наводится, будет наводиться по лучу радара. Она тяжелее Рурштали раз в 5, зато и дальность 15 км. И еще одна штатовская ракета, Гаргона, здоровая, но бесполезная. Ею хотели управлять с помощью радиокоманд, наблюдая за полетом через видеокамеру на самой ракете. Провал полный, ни черта не разобрать в тутошние камеры. Короче, будем клепать свою, с наведением получу локатора с самолета. Или с подсветкой радиолучом. Так вы ж уже сварганили с Королевым эту самую, с наводкой. А толку? Велика больно. 7 метров в длину, весит тонну. Куда такую? Ею только Б-52 сбивать, цель достойная, так ведь не построили пока ни одного стратофортресса, рано еще, да и какая там наводка, с земли. А нам-то нужно, чтобы с борта самолета, значит автопилот ракете подай, а самолету-ракетоносцу только РЛС, 4 штуки, многовато что-то. А ты посчитай, РЛС обнаружение воздушных целей, 1, РЛС опознавание, 2, РЛС автоматического сопровождения целей и наведения ракет, 3, 3. А четвертое зачем? Так получается, после старта ракета проседает метров на 100, и надо ее ввести в луч, вот для этого и четвертая РЛС. А у нас даже радиоприцела нету. Наши из ней 20 только начинают кумекать над бортовым радаром Гнезд-2, и ставить его будут не на истребители, а на двухмоторную пешку, вес большой, полтонны. Штука хорошая и все такое, но мне надо полегче и получше, и побыстрее. Уже к этому лету, размечтался, хмыкнул Краюхин. Мечты, мечты, где ваша сладость? Уныло продекламировал Марлен. Мечты ушли, осталась гадость. А мы не слишком спешим? Нет, я понимаю, реактивные истребители – это вещь, но те же управляемые ракеты только к середине 50-х появились, я имею в виду, в нашей реальности. Миха, знаешь, когда начали работать над управляемыми ракетами? В 20-х. Сам же говорил, через 3-4 года нужно ждать. И если наши мигари к тому времени окажутся без ракет, союзнички мигом миллионы потратят, чтобы вооружиться и валить наши птички. Нет, ты не думай, что я совсем уже из реала выпал. Знаешь, Что такое инфа из будущего? Это не деньги даже, а время. Мы годы сэкономим, верно? И лишим опыта наших конструкторов. Фигня. Ничего из того, что используется в нашем времени, мы здесь не клепаем, да и не сможем при всем желании. Все наши разработки остаются на уровне 50-х годов, мы выигрываем 10-15 лет максимум, просто тарим дорожку нашим яйцеголовым, чтобы они не заходили в тупики, не теряли зря то самое время. Наработают они опыт, не волнуйся, просто начнут с уровня повыше, чем в прошлой жизни, так сказать. Ладно, сделаем, куда мы денемся? Марлен покинул цех и выбрался во двор, где сгрудилось целое автостадо, состоявшее в основном из эмок, с редкими вкраплениями ЗИСов. Исаеву достался ГАЗ-61, по сути, полноприводная эмка с мощным движком. Их начали выпускать всего 4 месяца тому назад как командирскую машину, и вот на перегоне из Горького одна из них серьезно вляпалась в столб. Это ламье и выпросил Марлен. Мишкин отец здорово помог с ремонтом, да и Вика, как оказалось, кое-что смыслил в автосервисе, даже сварщиком поработал. В общем, с нового года Исаев обзавелся колесами. Заботливо прогрев мотор, Марлен выехал с одного режимного объекта и направился к другому, к знакомым лабораториям ИРы. Институт радиоэлектроники разросся, его здания занимали уже целый квартал, хотя о названии отвечал лишь один дом, а в остальных занимались темами, лежавшими несколько в стороне от диодов и транзисторов. Полдома выделили Королеву и прочим ракетчикам, а в двухэтажном особняке напротив Владимир Тимофеев колдовал над акустическими торпедами и планирующими бомбами. В подвале особняка порой глухо звучали выстрелы, там доводился до ума пистолет-пулемет Судаева, ППС-42. Если бы Абвер или Intelligence Service узнали, что деется за глухими заборами ИРы, в Берлине и Лондоне случилась бы массовая истерика. Марлен прошагал во владение Королева, самого Сергея Павловича не было видно, но голос доносился, ругался конструктор, опять смежники сплоховали. Отперев дверь, на которой висела картонка с надписью «Химическим карандашом УРФ», Исаев сразу подошел к стенду, где вытягивалась ракета «Воздух». «Воздух». Гладкая, с растопыренными стабилизаторами, УРФ походила на чучело худой акулки. Потому и назвали «Катраном». К сожалению, и мозгов у ракеты нашлось бы не больше, чем у чучела. По сути, «Катран» был неуправляемым ракетным снарядом, «Нурсом», чуть более продвинутым, чем те, которыми заряжают «Катюши». Ничего, до лета время еще есть, склепают они и бортовую РЛС, и сносный радиоприцел. Куда денутся? Осторожно взяв в руки увесистую ракету, Марлен покачал ее. Все равно, вещь. Таких немцы не делают. Эксклюзив. Катранами вооружат штурмовики Ил-2. Двум эскадрильям горбатых уже провели апдейт, вырезали за кабины пилота местечко под пулемет и приделали насест для бортстрелка. Пусть хоть такая, доморощенная, защита будет. И подвеску поменяли. Теперь под крыльями у каждого Ила будет по 8 катранов. Истребителям столько не поднять, но по 4-6 ракет подвесить можно. Хоть что-то. Исаев вздохнул. Близились бои под Демьянском. И на этот раз немцы, угодившие в котел, должны были в нем свариться. Сталин жаждал перейти в контрнаступление, его в этом поддерживал Шапошников, хотя резервы были практически исчерпаны. Гости из будущего убедили вождя не спешить, сосредоточившись на активной стратегической обороне. Пусть войска измотают и обескровят врага к лету, накопит силы. Но одно исключение все же было, и касалось оно Демьянского выступа, куда сами же себя загнали 95 тысяч гитлеровцев. Второй корпус 16-й армии Вермахта. Группу у армии Север к тому времени раздергали и общипали, оставив всего две армии, 16-ю и 18-ю, лишенные танков. Командующий Гавильгельм фон Лейб убеждал Гитлера отвести второй корпус, но тот упрямился, и фон Лейб подал в отставку. Демьянская наступательная операция РККА была разработана еще в декабре. 11-я армия в составе 5 стрелковых дивизий, 10 лыжных и 3 танковых батальонов должна была выйти во фланг и тыл группы армии «Север», ударить на Старую Русу и совместно с левофланговыми войсками Волховского фронта разгромить новгородскую группировку противника, то есть 16-ю немецкую армию. 3-я и 4-я ударным армиям Северо-Западного фронта следовало нанести удар из района Осташково, осуществляя глубокий прорыв в стыке групп армии Север и Центр, а 34-й армии ставилась задача сковать силы врага посередке, в Демьянском выступе, и замкнуть кольцо окружения. Попаданцам было несложно отговорить Сталина от столь большого размаха, тот и сам убедился в неподготовленности войск, вычитав, что наступление 11-й армии на Старую Русу захлебнулось в первый же день. Было решено сосредоточиться на главном, завершить первое за всю войну окружение немецких войск, их демьянской группировки. Поэтому в помощь 3-й, 4-й и 34-й армиям была переброшена 1-я ударная армия, и к 8 февраля кольцо окружения было замкнуто. Но окружить еще не значит уничтожить. Командовавший окруженцами генерал-граф Брагдор Фалифельд грамотно организовал оборону, полагаясь на гренадеров дивизии СС «Мертвая голова». ССовцы держались стойко, несмотря на пайки, урезанные наполовину, и лютые морозы. Ставка фюрера развернула бурную деятельность по спасению окруженных, организовав воздушный мост. Демянской группировке требовалось не менее 300 тонн грузов в сутки. Чтобы их перевезти, нужно было задействовать 500 самолетов типа «Юнкерс-52», немцами прозванных «Тетушкой Ю». Транспортников не хватало, и тетушек перегоняли отовсюду, из Германии, со Средиземного моря. Гитлер даже свой 4-моторный «Кондор» передал, чтобы не посрамить вермахт и не допустить разгрома под Демянском. Для торжественной встречи в районе Демянского выступа была сосредоточена 6-я воздушная армия генерала Кондратюка, в состав которой входили 6 истребительных полков. Почему в прошлой реальности ударные армии не смогли уничтожить окруженных немцев? Да потому что советское командование не предпринимало надлежащих усилий для уничтожения воздушного моста. Что проку атаковать окруженных немцев, если тем по воздуху перебросили 15 тысяч тонн грузов? Если раненых вывозили, а подкрепление, 22 тысячи солдат и офицеров, доставляли? В марте все закончилось деблокированием котла. На этот раз операция должна была пройти по иному сценарию.